Глава 7. Смена работала 18 часов. От грохота и гула содрогалась высокая железная коробка мартеновского цеха. Этот грохот шел из соседних цехов, из заводского двора. Его рождал прокат, где застывающие мерцающие сизые плиты и листы теряли немоту, присущую жидкой стали, гремели и звенели молодыми, вдруг обретенными голосами. Грохот рождали тяжкие пневматические молоты, сминавшие прыщущие искрами сочные помидорно-красные слитки металла. Этот грохот рождался стальными чушками, падавшими на товарные платформы, выложенные рельсами, чтобы предохранить дерево от еще горячего не остывшего металла. И рядом с железным грохотом рождался гул моторов и вентиляторов, скрежет и звон цепей, волочивших сталь. В цехе стоял сухой жар. В нем не было ни молекулы влаги. Белая сухая метелица бесшумно мерцала в каменном ранжире печей, стоявших в высоком полусумраке цеха. Колючая пыль, поднятая внезапным, врывающимся с Волги сквозняком, ударяла в лицо рабочим. Сталь лилась в изложнице, и вдруг сумеречный воздух наполнялся облаком стремительных искр, в краткую секунду своей прекрасной и бесполезной жизни, подобных то безумной белой мышкаре, то опадающим лепесткам цветущей вишни. Иногда искры садились на плечи и руки рабочих, и, казалось, не гасли, а наоборот, рождались на этих разгоряченных работой людях. Некоторые рабочие, собираясь передохнуть, подкладывали под голову кепку, а ватник стлали на кирпичи либо на чушку металла. В этом железном цехе не было мягкого дерева и земли, а лишь сталь, чугун и камень. Отдыхавших людей клонило ко сну от постоянного грохота. Потревожить, поднять их, мог внезапный приход тишины. Тишина в этом цехе могла быть лишь тишиной смерти, либо тревоги и бури. В грохоте жил покой завода. Работавшие подошли к границе человеческой выносливости. Лица их потемнели, щеки ввалились, глаза воспалились. Состояние многих рабочих можно было, несмотря на все это, назвать счастливым. В эти часы беспрерывного ночного и дневного тяжелого труда они переживали чувство свободы и вдохновения борьбы. В заводской конторе жгли архивы, отчеты о выработке прошлых лет, жгли планы. Подобно солдату, вступившему в свой смертный бой и не думающему ни о том, что ждет его через год, ни о прошлых волнениях своей жизни, огромный металлургический завод жил жизнью сегодняшнего дня. Сталь, выплавленная сталеварами на Красном Октябре, тут же рядом на тракторном и баррикадах рождала броневые плиты танков, стволы пушек и тяжелых минометов. День и ночь уходили танки своим ходом на фронт, день и ночь пылили грузовики и тягачи, тянувшие к дону орудия. Прочная связь объединяла тех артиллеристов, башенных стрелков, которые огнем орудий, гусеницами тяжелых танков отбивали натиск прущего на Сталинград противника, с теми сотнями и тысячами рабочих, мужчин и женщин, стариков и молодых, которые в нескольких десятках километров от линии фронта трудились на заводах. Это было простое и ясное единство, единая глубоко эшелонированная оборона. Под утро в цех пришел директор завода, полнотелый человек в синей длинной гимнастерке, в мягких шевровых сапогах. Рабочие, шутя, говорили, что директор бреется дважды в день, а сапоги начищает перед каждой сменой 3 раза в сутки. Но теперь, видимо, он сапог не чистил и не брился, его щеки поросли темной щетиной. Директор знал, каким будет завод через 5 лет. Он знал, какого качества придет сырье, какие заказы придут осенью, а какие к весне. Он знал, как будет обстоять дело со снабжением электроэнергии, откуда придет лом и что будут завозить в промтоварные и продовольственные распределители. Он ездил в Москву, Москва звонила ему по телефону, с ним совещался первый секретарь обкома. От него зависело хорошее и плохое, квартиры, денежные премии, продвижение по службе, выговоры, увольнение. Заводские инженеры, главный бухгалтер, главный технолог, начальники цехов говорили: «Обещаю попросить директора. Доложу вашу просьбу директору. Надеюсь, директор поможет». Либо, наоборот, грозили директорским гневом: «Представлю директору на увольнение». Он прошел по цеху и остановился возле Андреева. Их окружили рабочие. И тот вопрос, который обычно задавал директор, приходя в цех: На этот раз строго задал рабочий. Как работа? Как дело? Положение тяжелее с каждым часом, ответил директор. Он сказал, что металл, обращенный в танки, уходя с заводского двора, через 14-16 часов уже воюет с немцами. Что крупная воинская часть, получившая ответственное задание, потеряла технику во время авиационного налета, и от сверхплановой выдачи металла зависит многое, солдаты ждут. Сказал, что людей не хватает, некого ставить на работу. Коммунисты, сотни лучших людей уходят в армию. «Устали, товарищ?» — спросил он, поглядев прямо в глаза Андрееву. «Кто теперь отдыхает?» — ответил Андреев и тут же спросил. «Остаться на вторую смену?» «Надо остаться», — ответил директор. Он не приказывал. Он в эту минуту был не только директором завода. Сила его была не в том, что он может дать премию, прославить, представить к награждению медалью, либо наоборот взыскать, перевести на низший разряд. Разве в такие дни все это имело значение? И он понимал это, оглядывая лица людей, стоявших возле него. Он знал, что на заводе работают не только идеальные, влюбленные в труд люди. Среди рабочих имелись люди, работавшие без души, по необходимости. Имелись равнодушные и безразличные. Имелись люди, решившие, что у завода нет и не будет завтрашнего дня. Имелись такие, которые умение ладить с начальством ставили выше умения работать. Он поглядел на Андреева. Белое пламя освещало нахмуренный лоб, и лицо его поблескивало, так же, как поблескивали покрытые копотью балки перекрытий. Андреев словно нес в себе главное правило жизни и работы. Нечто более важное и сильное, чем личные интересы и тревоги, торжествовало в жизни в эти дни. Главное, естественно и просто, брало верх в решающий час народной судьбы. Андреев сказал, какой же может быть разговор? Останемся. Уж коли так, останемся. Пожилая женщина в брезентовой куртке с головой, повязанной красной замасленной косынкой, сверкнув белыми зубами, сказала, ничего, сынок, раз надо, поработаем и две смены. Смена осталась в цехе. Люди работали в молчании, не было обычных приказаний, сердитых объяснений, которые толковые делали бестолковым. Минутами Андрееву казалось, что рабочие молча говорят между собой. Он поворачивал голову в сторону узкоплечего парня в полосатой тельняшке. Слесарева. Тот оглядывался и бежал к воротам цеха, подгоняя вагонетки с порожними изложницами. А ведь именно об этом думал Андреев, глянув на Слесарева. Легкость движения непонятно существовала рядом с изнурением и усталостью. Все работавшие в цехе, не только кадровые сознательные передовики, коммунисты и комсомольцы, но и озорные девушки с подбритыми бровями в брезентовых штанах и сапогах, поглядывавшие временами в круглое зеркальце, и угрюмые эвакуированные мужчины, не умевшие работать, и семейные женщины, часто бегавшие смотреть, не дают ли чего в распределители, все они теперь были охвачены бескорыстным вдохновением общего труда. В обеденный перерыв к Андрееву подошел человек с худым лицом, одетый в зеленую солдатскую гимнастерку. Андреев рассеянно посмотрел на него, сразу не узнал, это был секретарь заводского комитета. «Павел Андреевич, зайдите сегодня в 4 часа в кабинет к директору». «Это для чего?» — сердито спросил Андреев. Ему подумалось, что директор станет его уговаривать эвакуироваться. Секретарь несколько мгновений смотрел на него и сказал, поручено утром указание подготовить завод к взрыву. Мне поручили подобрать людей. И взволновался, полез в карман за кисетом. «Нет, этому не бывать», — сказал Андреев.